Проснулся Стивен, лежа лицом вниз, прямо на решетке, прутья которой больно впились в щеку. Воздух стал еще более спертым и жарким. Некоторое время он лежал без движения, дожидаясь, чтобы глаза снова привыкли к темноте. Разглядывая перекрещенные прутья, вмурованные в стену и образующие правильные квадраты, он неожиданно для себя нашел в них некую эстетическую прелесть. Да, прелесть. Утомившись, наконец, рассматривать эту картинку, он перевернулся на спину и при этом ощутил легкую вибрацию. Ему даже показалось, что решетка чуть-чуть сдвинулась с места. Ну и жарище. Обливаясь потом, Стив расстегнул рубашку. Во сне он пустил слюну, она размазалась по щеке, но он даже не удосужился вытереться. В конце концов, кто его увидит в этой дыре? Он кое-как наполовину стянул с себя рубаху и носком одного ботинка скинул с ноги другой. Жалко ботинок, если он, проскользнув между прутьев, свалится в бездну. Стивен попытался сесть. Нет, ботинок не свалился. Два прута служили ему надежной опорой, и можно постараться дотянуться до него. От этой попытки решетка еще немного сдвинулась, и ботинок начал соскальзывать. «Ради бога», — взмолился Стивен, — «только не падай». Ему вдруг почему-то стало ужасно жалко такой замечательный великолепный ботинок. Ни в коем случае нельзя позволить ему свалиться вниз. Стив рванулся к ботинку, и в этот самый миг тот, проскользнув между прутьев, рухнул во тьму. Господи, если бы Стивен мог услышать момент падения, сосчитать секунды и, может быть, рассчитать глубину в этом чертовом колодце, тогда, по крайней мере, он бы знал, сколько метров, а может быть, километров, отделяют его от смерти. Все. Больше он этого не вынесет. Стив перевернулся на живот, просунул руку между прутьев и завопил. «Я тоже хочу вниз! Хочу упасть туда!» Да, он действительно хотел упасть. Упасть в преисподнюю, разбиться о невидимое дно. Все что угодно, лишь бы только положить конец ожиданию в кромешной тьме и абсолютной тишине. Туда, вслед за ботинком. Навстречу спасительной гибели. Он бился головой о решетку, кричал, вопил, умоляя Всевышнего сбросить его. Наконец туда, вниз. Решетка под ним снова сдвинулась. На этот раз сильнее. Что-то, похоже, сломалось или оборвался штиф, цепь, канат. Что там удерживало эту чертову решетку в горизонтальном положении? Стив понемногу начал съезжать с края. И тут он с ужасом обнаружил, что кандалов на щиколотке больше нет. Сейчас он рухнет вниз. Этот подонок вознамерился сбросить его в пропасть. Как там его звали? Куэйт? Куэйл? Куорл? Машинально Стивен ухватился за прутья обеими руками. Тем временем решетка продолжала наклоняться. Может, он все-таки не хотел последовать за собственным ботинком? Может, он испугался смерти? Как бы то ни было, Стив уцепился за решетку так, как умирающие цепляются за жизнь. Что там во тьме, на дне бесконечного колодца, по ту сторону грани, отделяющей жизнь от смерти? Он уже был полностью во власти панического ужаса. Сердце рвалось из груди, кровь запульсировала в висках, потные пальцы, впившиеся в прутья, были готовы разжаться. Неодолимая сила земного притяжения тянула его, всасывала в себя его тело. Оглянувшись на мгновение через плечо в разверстую черную пасть колодца, Стивен различал во тьме громадных, мерзких чудовищ, сгрудившихся внизу, налезающих друг на друга, пытавшихся достать его за ноги, чудовищ из его детских кошмаров. «Мама!» – завопил Стивен. И в этот же миг пальцы его разжались. Он погрузился в пучину всеохватывающего ужаса. «Мама!» Вот оно, магическое и такое простое слово – Куэйт отлично его слышал, и оно словно пронзило его электрическим разрядом. «Мама!» Стивен понятия не имел, как долго продолжалось его падение. В момент, когда пальцы разжались, сознание его отключилось. Быть может, спас его животный инстинкт самосохранения, и падение не причинило ему особого вреда. Стало светло. Стив поднял голову и увидел дверь. В дверях стоял некто в маске Микки Мауса из детских мультиков. Персонаж Диснея поднял Стивена под мышкой и повел к выходу из просторной круглой комнаты, куда он приземлился. Стив ощутил, что брюки у него мокры, кроме того, он помнил, что вымазался слюной и, может быть, слезами во сне. Но уж кого, а Микки Мауса, своего спасителя, он не стеснялся. Когда тот его вытаскивал из камеры пыток, голова Стивена безвольно упала на грудь. На полу он заметил свой ботинок. Сделав над собой усилие, он поднял голову. Решетка, с которой он свалился, находилась лишь в 7-8 футах над ним. Микки привел его в какое-то наполненное светом помещение и снял затыкавшую уши сбрую. Возвращение слуха нисколько не обрадовало Стивена. Вместо людей он предпочел бы общаться с глупыми большими рыбами, так смешно беззвучно разевающими рты. Стивен попил воды и съел кусок сладкого пирога. Он ощутил смертельную усталость во всем теле. «Спать, спать, скорее, в свою кроватку, а мама споет колыбельную». Но Микки Маус, судя по всему, не понимал, чего сейчас хотелось больше всего Стиву. Тогда он заплакал, ударил по столу ногой, сбросив с него чашки и блюдца на пол. После чего выбежал в соседнюю комнату, где устроил настоящий разгром. Там было полным-полно каких-то бумаг, и Стив их с наслаждением порвал, а потом принялся подбрасывать клочки в воздух, с интересом наблюдая, как они, кружась, медленно опускаются. Среди бумаг были и фотографии. Страшные фотографии, от которых Стиву стало вдруг нехорошо. Снимки эти все до одного изображали мертвецов, мертвых детей, как совсем маленьких, так и постарше. Одни из них лежали, другие полусидели. Их лица и тела были изборождены глубокими ранами. У некоторых внутренности вывалились наружу, и все вокруг было испачкано чем-то темным. На трех или четырех снимках присутствовало и орудие, которым были нанесены жуткие раны – тесак. Одна из фотографий изображала женщину. Тесак почти до рукоятки вонзился прямо ей в лицо. На другом снимке он торчал из ноги мужчины. А еще на одном валялся на полу кухни, рядом с зарезанным младенцем. «Странно», – подумал Стив. Микки Маус коллекционирует фотографии мертвецов, да еще и убитых, судя по всему, каким-то маньяком. Мысль эта промелькнула за мгновение до того, как нос и легкие заполнили такой знакомый запах хлороформа, и Стивен снова погрузился в забытье. Очнулся он от вони застарелой мочи и свежей блевотины. Последняя была, похоже, его собственной. Она покрывала весь перед рубашки. Он попытался подняться на ноги, но они подкосились. Было холодно, и в горле нестерпимо жгло. Он услыхал шаги. Кажется, Микки Маус возвращается. Быть может, он, наконец, отведет Стива домой. «Вставай, сынок!» «Нет, это не Микки Маус. Это полицейский». «Что ты там делаешь, а? Вставай, я тебе говорю, поднимайся!» Хватаясь за обшарпанную кирпичную стену, Стивен кое-как поднялся на ноги. Полисмен осветил его карманным фонариком. «Господи, боже мой!» — проговорил он, с годливостью оглядев Стивена с головы до ног. «Ну и видок у тебя! Ты где живешь?» Впервые Стивен почувствовал стыд, особенно при виде собственной заблеванной рубашки. «Как тебя зовут, сынок?» Вот этого Стив сказать ему не мог. Своего имени он не помнил. «Эй, парень, кто ты такой, я спрашиваю?» Только бы он так не орал. Стивен копался в памяти, пытаясь найти это имя. Как же его, черт возьми, зовут? «Ну же, возьми себя в руки!» — увещевал его полицейский. «Легко сказать». Стивен почувствовал, как по щекам потекли слезы. «Домой!» — бормотал он. «Домой! Хочу домой!» На самом деле, больше всего хотел он умереть. Вот прямо здесь. Лечь и умереть. Полицейский потряс его за плечи. «Эй, ты что, совсем не в себе?» Он повернул Стива к свету уличного фонаря, вглядываясь ему в лицо. «Идти-то в состоянии, нет?» «Мама», промямлил Стивен. «Хочу к маме». Настроение полисмена резко изменилось. Этот нажравшийся ублюдок с налитыми кровью глазами и заблеванной рубашкой его достал. Вот оно, современное воспитание. Деньги, бесконтрольность, вседозволенность. «К маме засранец захотел», — взревел полицейский, нанося Стиву удар. Впрочем, не сильный, под дых. Сложившись пополам, Стивен закричал. «Ты лучше заткнись, сынок!» Рявкнул полицейский, подняв голову Стивена за волосы и притянув к себе. Что, в кутузку захотел? Стив никогда не был в кутузке. И уж, конечно, попасть туда хотел меньше всего. Но почему этот полисмен так на него взъелся? Что он ему сделал? «Прошу вас», — захныкал он, — «отведите меня домой. Пожалуйста, отведите меня домой». Этого полицейский не ожидал. Как правило, обнаглевшие юнцы пытаются качать права и даже оказывают сопротивление. Ну и, конечно же, приходится их поучать слегка, чтобы уважали представителей власти и закона. Этот же хныкал как ребенок. Может быть, парень слабоумный? А он его ударил и за волосы таскал. Полицейский почувствовал нечто вроде угрызения совести. Взяв Стивена под локоть, он повел его к машине. «Давай, сынок, давай, пойдем, давай, садись». «Отвезите меня, пожалуйста, отвезите меня домой». «Ну, конечно, домой, сынок, конечно, садись. Я отвезу тебя домой, не волнуйся. Вот только желал бы я знать, где твой дом».